Я же вглядываюсь в проемы между зданий. Нас должны сопровождать. Около круга точно были люди Джара. Кто-то из них, наверняка, скользит в темноте, наблюдая за нами и держа руки на оружии. Правда, делают они это весьма ловко, только раз замечаю движение силуэта в темноте. Еще одна торговая лавка, и мы выходим к зданию, которое выглядит похоже на описание Арби. Одноэтажная постройка из бетонных блоков, в котором размещается штаб Джара и ядро его сил. Сам лидер лагеря, скорее всего, тоже здесь. На ходу поворачиваю голову. По правилам, ограниченное физическое насилие допустимо. Работаем руками и прикладами, но не стреляем и не убиваем. Последнюю фразу подчеркиваю голосом, обращая внимание всех остальных. Самое хреновое, что может сейчас произойти, ликвидация одного из противников. При таком раскладе нам не избежать удара со стороны управляющего. Я хорошо помню четвертый ярус, где биокомпьютер подыгрывал нам, как мог, даже до того момента, когда я получил статус аудитора. С высокой долей вероятности, здесь он тоже хочет изменить ситуацию. И пока мы не нарушим правила так, что закрыть глаза на это будет невозможно, он постарается игнорировать все происходящее. По крайней мере, я на это рассчитываю. Если нет, придется импровизировать. Около входа нас встречает пара расхлябанных парней. За спиной одного болтается дробовик, второй держит руку на рукояти пистолета. Именно он и начинает говорить, как только мы приближаемся. «Валите отсюда». Лар уже все рассказал. Предложение отозвано. Не отвечая, на ходу разворачиваю автомат и впаиваю приклад ему в лицо. Тот отлетает назад, сразу же рухнув на землю, а у на ударом ноги сплющивает яйца второго. Следующий встречается нам сразу после входа. Его укладывает уран. Одним ударом в корпус, от которого хрустит грудная клетка. На момент появляется опасение, что робот его прикончил, но боец противника вроде дышит. Да и дроны не спешат обрушивать на нас шквал огня. С двумя противниками в следующей комнате тоже разбирается уран. Осторожно вырубает одного за другим. Уна нейтрализует еще одного, появившегося из бокового прохода. Захватив в блок, ждет, пока отключится, и опускает на пол. Еще одно помещение. Двое нейтрализованных утырков. Один валяется в луже крови, получил от Хача прикладом. Второй корчится на полу, схватившись за пах. Это уже работа Уны. Почему их так мало? Сколько мы уже встретили? Человек 8, если не ошибаюсь. Хотя, собственно, о чем я? В подчинении Джара всего 3-4 десятка человек. Если здесь около десятка человек, то сразу четверть личного состава на своем месте. Не могут же все они вечно обретаться в штабе. Утыкаемся в дверь. Не пустой проем, как раньше, а самая настоящая дверь, сделанная из дерева. Уран выносит ее ударом ноги и врываемся внутрь. Влетаю внутрь, готовый бить прикладом, и останавливаюсь на месте, удивленно поднимая брови. Этот Джар, то есть его помощник, двинул нам ультиматум, а потом сбежал к воротам, успев передать сообщение. Но его босс решил, что это недостойное внимания мелочь. Действительно, чего переживать о группе вооруженных чужаков, среди которых боевой робот и мужик в экзе. Ерунда же. Обнаженная девушка сползает с широкой кровати на пол, параллельно вытирая рот. Вторая застыла на месте, лежит на кровати, широко раскинув ноги и пораженно пялись на нас. А высокий мужик с бритым черепом отчаянно пытается натянуть на себя штаны. Энда, я не просто переоценил руководство лагеря, скорее критично и недопустимо ошибся. Правитель этого места оказался обычным долбоебом, с киселем вместо мозга. Уран, забери его. Мы покидаем лагерь. Наш оппонент наконец поднимается на ноги и, застегивая штаны, принимается лопотать. Стойте, можно ведь договориться так, чтобы все были довольны. Робот шагает вперед, а я объясняю расклад. Мы уже озвучивал наше предложение. Всего 2 дня, и группа покинула бы вашу игровую зону. Но ты предпочел рискнуть. Тот судорожно машет руками, пятясь спиной от урана. Слушай, ну перегнул я палку, бывает. Не надо из этого делать трагедию. Могу возместить. Или, что он хотел предложить, мы уже не слышим. Уран наконец добирается до противника, и стальной кулак врезается в грудь, заставляя согнуться пополам. Потом слегка добавляет по голове и закидывает тело на плечо. Готово, командир, можем выдвигаться. Окинув взглядом комнату, ставлю новую задачу. Уна, Хэч, обшарьте тут все, ищите деньги и оружие. Не зря же этот мудак говорил про компенсацию. В комнате наверняка имеются монеты. Как скоро выясняется, Джар и правда хранил личную казну прямо в своей спальне. Внутри небольшого самопального сейфа, который Уран вскрывает без малейших проблем. Не знаю, сколько там точно, но навскидку несколько сотен золотых марок. Неплохой улов. С лихвой хватит на оплату заказа у Арби. Вот оружия нет. А на выходе нас встречают подтянувшиеся бойцы Бжара. Несколько пытаются полезть в рукопашную, но быстро успокаиваются, валяясь на земле. Еще одна группа, во главе с Линном, ждет снаружи. Бородач задумчиво смотрит на своего шефа, который висит на плече Урана и осторожно интересуется. А дальше, куда вы его? Стоящий рядом с ним парень, внезапно истерично выпаливает. Почему вас не карают? Нельзя вот так разбрасывать всех и ломать кости, без последствий. Усмехнувшись, поворачиваю к нему голову. Можно, при определенных обстоятельствах. Чтобы было понятнее, тебе нельзя, а нам можно. По крайней мере, прямо здесь и сейчас. Перевожу взгляд на Линна. Дальше мы выйдем за пределы лагеря и отправим ублюдка на тот свет. Потом найдем Лара и проделаем дырку в его голове, попутно занимаясь своими делами. Тот с мрачным видом кивает. Я же отмечаю очевидный факт. Командования больше нет. Бери власть в свои руки. Можешь выйти на контакт с Арби, считая его нашим временным представителем в лагере. Если что, он подтвердит факт нашей поддержки и судит деньгами. На лице Линна появляется задумчивое выражение, а некоторые из бойцов за его спиной довольно скалят зубы. Кроме одного, который продолжает мрачно пялиться на бессознательного Джара. Киваю в его сторону. Этого убери первым. Лучше всего убей. На этом заканчиваем переговоры и топаем к выходу из лагеря. По дороге заскакиваем к Арби. Во-первых, забираем все ручные гранаты, сходу оплатив товар. Во-вторых, оставляем ему деньги на подствольнике и еще полсотни золотых марок. На тот случай, если Лин реально сунется к торговцу за деньгами. Не сказать, что новая роль его однозначно радует. Радость и страх в его глазах чередуются с одинаковой периодичностью. Но мужик на все соглашается. Сразу формирую ему еще один заказ. Медикаменты, те самые бодрящие таблетки, о которых он говорил. Пару тюбиков геля он всовывает мне сразу же. Озаботился вопросом, пока мы наведывались к Джару, устраивая локальный переворот. Выйдя за ворота лагеря, добираемся до поворота и повторяем свой прошлый маневр, с рывком в лес. Заняв позиции, стискиваю зубы, чтобы не заорать от боли. Нагрузка на раненую ступню не прошла даром. Стягиваю ботинок и носок, снова заливаю разошедшиеся раны гелем. Хотя, сейчас ступня, само по себе напоминает одну большую рану. Особенно после того, как я успел попрыгать во время поединка, а потом еще и пробежался по лесу. Его прикончить, или пока подержать живым. Отвлекаюсь от медицинских процедур и поворачиваю голову к Урану, который уложил рядом тело Джара. По-хорошему, его стоит грохнуть прямо сейчас. С другой стороны, он безоружен, плюс вырублен. И не такая тварь, как на четвертом ярусе. Там выродков хотелось рвать голыми руками, вырывая кишки и забивая им в глотку. В его случае, такое желание отсутствует. Пока пусть лежит, завалить всегда успеем. Уна недовольно кривит лицо, а я продолжаю обрабатывать раны. Ступня, плечо, рука. Закончив, приваливаюсь спиной к стволу дерева. Теперь осталось подождать, после чего двинуть к новой игровой локации. Искать сейчас Лара не имеет практического смысла. Игровая зона большая, есть множество мест, где можно укрыться. Мои слова в лагере были скорее психологическим давлением. Если у тощего урода окажется возможность связи со своими подчиненными, он безусловно постарается изменить ситуацию в свою пользу. Но вряд ли его кто-то будет слушать, зная, что за головой Пансона открыта охота. В реальности, проще всего будет разобраться с ним позже, когда Линн слегка закрепится на должности и почувствует себя командиром. Само собой, смерть Лара будет в его интересах, и он не откажется выманить его в подходящее место, где можно будет разобраться с идиотом одним точным выстрелом. При ином раскладе, нам придется просто свалить из игровой зоны, оставив тощего в живых. Какие планы, Бротнада? Поворачиваю голову в сторону Хара и разжимаю губы в усмешке. Выберем новую локацию и рванем к ней. Для прохода через границу нужны игровые баллы. Без них не обойтись. Сбоку раздается тихий голос Хыча. Может, нас так пропустит? Дали же отмордовать этих придурков. Возвращаю голову в прежнее положение. Сомневаюсь. Управляющий подыгрывает нам, да. Или из-за статусов, или из-за своего корыстного интереса. Но его возможности в секторе ограничены. В беседу неожиданно вклинивается Орлана. Ты делаешь далеко идущие выводы, не имея на руках достаточных фактов. Кашусь на девушку. Ее зацепило принижение роли биокомпьютеров, или дело в чем-то еще. То же самое было на прошлом ярусе. Управляющий, ограниченный в правах, которым рулили лидеры сектора. Он не мог изменить ситуацию самостоятельно, но приложил все усилия, чтобы мы добрались до него и скорректировали сценарий. Орлана невесело ухмыляется. Или он играл с вами, начиная с того самого момента, как группа вошла в сектор. Как вариант, действовал по давно заложенной инструкции. Есть множество опций, которые никто из вас даже не пытается рассматривать. Невольно усмехаюсь. Это уже слишком. Звучит, как настоящая теория заговора. Девушка тихо хмыкает. Правда, возражать не спешит. Я же ненадолго задумываюсь. Могло быть так, что управляющий и правда действовал, отталкиваясь совсем от других резонов. После короткого анализа, успокаиваюсь. В конце концов, на одной чаше весов, поведение управляющих сразу на нескольких ярусах, а на другой, мнение бывшей Сири, которая получила тело. Развернув интерфейс, прохожусь взглядом по игровым локациям этой зоны. Надо выбрать ту, в которую мы сейчас отправимся, и выдвигаться. Глава 11. Перебираю все близлежащие игровые локации. Их несколько, но подходящих всего две. В обоих случаях, внутрь можно попасть новичкам третьего уровня. На этот раз я собираюсь повести группу в полном составе. Так что объем игровых баллов обещает неплохим. Одна вылазка и сможем отправиться к границе. Остается только определиться с конкретикой. Были бы описания задач, которые ждут нас внутри, ситуация стала бы куда более простой. Пожалуй, зря мы не задержались в лагере, Арби мог стать весьма ценным источником информации в этом плане. Сейчас же остается только ткнуть пальцем в один из вариантов и выдвинуться к нужной точке. Какое-то время рассматриваю обе локации и в конце концов определяюсь, сворачивая интерфейс. Еще 20 минут остаемся на позициях, дожидаясь, пока более-менее заживут раны. За это время Джар успевает очнуться, пытается подняться, но Уран оперативно намекает, что это лишнее. Так что сейчас бывший лидер лагеря лежит мордой вниз, сцепив пальцы на затылке и порой бросая на нас косые взгляды. Выдвигаемся спустя приблизительно полчаса. К этому моменту мои раны выглядят уже вполне прилично, а вероятность погони можно оценивать, как около нулевую. Она и так была невелика, но теперь я почти на 100% уверен, что никто не рискнул сунуться за нами следом. Около 500 метров проходим по лесу, срезав путь, а потом снова вызываем внедорожники, сами оставаясь под прикрытием деревьев. Когда заканчиваю с манипуляциями в интерфейсе, слышится тихий голос Джара. «Может, все-таки договоримся?» Поворачиваюсь к нему, разглядывая перепуганного мужика. «А у тебя есть, что нам предложить?» Тот, не задумываясь, кивает. «Конечно, деньги, оружие, помощь». Вздохнув, конкретизирую. «Деньги мы уже забрали. Помощь нам не требуется. А оружие у твоих парней далеко не самое лучшее». Бывший лидер лагеря машет головой. «Я знаю, где достать два подствольника с боеприпасами». Машинально усмехаюсь. Терзают меня смутные сомнения, что на их лагере имеется сразу 4 подствольных гранатомета, которые можно купить. С высокой долей вероятности, это те же самые, которые должен достать Арби. Они тоже нам ни к чему. Повторюсь, тебе нечего предложить. На несколько мгновений зависает, о чем-то задумавшись. Покосившись на Урана, начинает выплевывать слова. «Не знаю, откуда вы такие взялись, но информации у вас явно немного. А я живу тут уже давно. Могу помочь». Хм, не уверен, что у него есть действительно ценные данные, но с ситуацией в игровых локациях, он точно знаком. А значит, сможет нас проконсультировать. Начинаю задавать вопросы и через пару минут становится ясна общая картина. В одной точке нас ждет столкновение с мутантами-медведями. Количество, размер и возможности зависят от числа людей, вошедших внутри их экипировки. Вторая – это что-то вроде озера. Там встречаются более разнообразные твари, но обычно речь идет о гигантских крабах или прыгучих медузах. Но если отталкиваться от слов пленного, то они в любом случае менее опасны, чем медведи. Сами задания тоже разнообразием не отличаются. В случаях с крупными группами выставляется задача продержаться 2 или 3 волны тварей. Если заходят одиночки или двойки-тройки, то чаще всего требуется уничтожить какое-то количество монстров. Та же самая схема, что с вивернами. Тупая и примитивная. Когда подъезжают автоматизированные внедорожники, я все еще не могу определиться. Учитывая численность нашего отряда, для нас точно выгрузит солидный объем мобов. Вопрос только в том, что опаснее, медведи или крабы с медузами. В конце концов, решаю, что лучше столкнуться со вторыми. Пусть их будет больше, но зато каждая цель в отдельности не представляет серьезной угрозы. Даже если в бой бросит несколько сотен, уничтожить их будет проще, чем три десятка разъяренных медведей, жаждущих отведать твоей плоти. Отдаю команду, и бойцы загружаются в авто, отправляемся ко второй игровой локации. По дороге еще раз обшариваю интерфейс в попытке найти вариант какой-то связи. Когда-то тут была вкладка связи с антикризисным штабом, поэтому остается надежда, что и сейчас какой-то вариант найдется. Ничего, только старые разделы и новые опции, которые появились после нашего появления на ярусе. А жаль, сама локация снаружи выглядит точно так же, как предыдущая. Громадный купол, на котором видны створки ворот. Дежурящий в потрепанной будке мужик удивленно пялится на нас, не зная, чему удивляться больше, роботу Игзу или наличию в группе Джара, который явно находится на положении пленного. Как только оказываемся около входа, одна из створок начинает двигаться, а спустя несколько секунд я уже шагаю внутрь. Впереди действительно виднеется озеро, окруженное полосой земли, что интересно, освещенное слабым солнечным светом, несмотря на то, что в секторе сейчас ночь. Из растительности только сосны и редкий кустарник. Размеры локации внушительные, до противоположной ее стороны около 8 километров. В поперечнике не меньше 5. Остановившись сразу за воротами, жду выставления задачи. Предполагаю, что ее поставит, когда за спиной захлопнутся створки. Но время идет, а сообщения все нет. Оглядываюсь, шаря взглядом по окрестностям. Никакого движения, все тихо. Почему? Может, из-за наличия в составе группы робота? Или управляющий решил, что мы слишком сильны для этой игровой территории? Продвигаемся на 50 метров вперед, вон к тому торчащему из земли камню. Занимаем позиции и наблюдаем за окрестностями. Отдав команду, начинаю двигаться, но почти сразу останавливаюсь. Земля начинает дрожать. Слева вскрикивает Аннет, а поверхность под ногами уже вовсю трясет. Такое впечатление, что мы оказались на территории, охваченной землетрясением. Грохот приходит внезапно, мощная звуковая волна, которая пронизывает все вокруг. Теперь земля не просто трясется, она практически прыгает под ногами, не давая шанса устоять. Рухнув на колено, забрасываю автомат за спину, используя для опоры руки. Встать практически нереально, даже Уран не в состоянии сохранить вертикальное положение. Во время недолгого промежутка между толчками, оглядываюсь, и наконец становится понятна подоплека происходящего. Локация изменяет ландшафт. Буквально на наших глазах, со дна озера поднимаются каменные дорожки и целые гряды скал, возвышающихся над водой. Берег разделяется на куски, часть из которых смещается в воду, уходя все дальше. Вся структура игровой территории перетряхивается, быстро и эффективно. Процесс заканчивается через несколько минут. Звуки постепенно затихают, а поверхность земли, наконец, успокаивается. Поднявшись на ноги, прохожусь взглядом по окрестностям. Теперь озеро рассечено на множество частей, поднявшимися со дна скалами. Плюс, появилось что-то вроде каменных дорожек, которые находятся практически на одном уровне с водой. И я вижу, как минимум один остров, в роли которого выступает кусок бывшей прибрежной суши, поросший соснами. Не успеваю осмыслить факт невероятной пластичности пространства внутри игровых локаций, как перед глазами вспыхивает сообщение. Игровое задание. Тип. Фиксированное. Дополнительная категория. Усложненное. Дополнительная категория 2. Индивидуальное. Дополнительная категория 3. Накопительное. Задача. Уничтожить принца русалов. Базовая награда. Товарное поощрение. 30 золотых марок. Дополнительная награда. 5 золотых марок за уничтожение каждого из русалов. 1 серебряная марка за уничтожение каждого из их защитников. Бонусные награды. Опционально. Русалы. Машинально оглядываюсь на Джара, который ошеломленно разглядывает локацию. Что за русалы? Мужик переводит взгляд на меня и озадаченно разводит руками. Первый раз слышу. И ничего не вижу. Я же не в вашей группе. Никакого задания не пришло. Интересная у них тут механика. То есть можно притащить внутрь локации любого человека, который официально не входит в состав твоего отряда и задачу ему не выставит. Но и выпустить за пределы игровой территории не должны. Скорее всего, Можно было бы проверить на Джаре, но боюсь, он не слишком подходит для такой роли. Думаю, нам придется двинуть по камням, брод надо, от острова к острову. Покосившись на Хара, снова окидываю взглядом озеро. Он прав, первая каменная дорожка тянется от берега к тому самому куску суши, а оттуда ведет еще одна, утыкающаяся в скальную гряду. На всякий случай разворачиваю интерфейс, переключаясь на карту и понимаю, что хорошие новости тоже имеются. На этот раз нам подсветили основную цель. Красная точка почти в самом центре локации, где-то 4 километра, если двигаться по прямой. Но с учетом запутанности местной транспортной сети, придется протопать немного больше. Впрочем, сейчас меня больше волнует противник. Запрета на использование огнестрела не было, значит, биокомпьютер предполагает, что у нас возникнут проблемы, даже с учетом него. Толстый намек на потенциальную опасность. Пока все вроде спокойно, не фиксирую никакого движения, ни на острове, ни в воде. Но что-то подсказывает, расклад изменится, как только мы приступим к выполнению задачи. Вы что, не слышите этого? Поворачиваю голову к Орлане, лицо которой искривлено болезненной гримасой. Девушка скрипит зубами, прикладывая пальцы к вискам. Звук. У меня голова вот-вот лопнет. Остальные тоже смотрят на партнершу Рансона с непониманием. А она вытягивает правую руку, указывая в сторону острова. Оттуда. Как будто звуковое оружие. Выражение боли у нее на лице вполне искреннее. Да и сложно найти резоны, которые могут побудить девушку лгать. Значит, на острове или рядом с ним находится источник странного звука. Уна вскидывает винтовку, разглядывая кусок суши через прицел. Несколько мгновений и внезапно грохает выстрел. Пытаюсь разобрать, в кого она стреляла, а сама девушка разочарованно цокает языком. Мимо. Кто-то высунулся на момент, но сразу ушел в укрытие. Кивнув ей, перевожу взгляд на Орлану. «Двигаться сможешь?» Та снова скрипит зубами. Утвердительно наклоняет голову. «Хорошо. Минутой мы уже спускаемся к берегу озера. Притормаживаю, вглядываюсь в воду. В ней столько взвеси, что рассмотреть возможного противника практически нереально. Но я уверен, он там есть. Переключаю внимание на каменную дорожку, которая идет к острову. Навскидку, ширина где-то 2,5 метра. Не так мало, но и не слишком много. Мы с Ураном первые. Дальше у нас Орланы, Аннет и Хар. Хэч с Рансаром замыкают. Джар, между первыми двойками. Изначально я хотел поставить зеленоволосую вперед, на случай, если неизвестный на острове снова покажется и его можно будет убрать одним выстрелом. Но при таком раскладе, мы не сможем обеспечить достаточную огневую мощь, если навстречу вывалится серьезная по численности группа противника. А в том, что по дороге нас кто-то атакует, я уверен на 100%. Осторожно ступаю на камень, покрытый тонким слоем воды. Издалека казалось, что дорожки поднимаются над поверхностью озера, но теперь понятно, что вода спокойно переливается через них. Водоем еще не пришел в полное спокойствие после всех пертурбаций, небольшие волны накатывают, захлестывая камень и проходясь по ногам. Шаг вперед, еще один. Шарю глазами по округе, но пока никакого движения не видно. Рядом топает Уран, водящий стволом пулемета. За спиной шумно сопит перепуганный Джар. Постепенно продвигаемся дальше, приближаясь к острову. Когда проходим полсотни метров, слышу болезненный стон Орлана. Машинально поворачиваю голову, и в следующее мгновение рядом грохочет пулемет Урана. Удар в левое плечо, обжигающая боль. Что-то белесое растекается по руке, практически разъедая ткань и кожу. Медуза, выхватив правой рукой нож, полосую лезвием и полупрозрачный шарик лопается. Подцепив его ножом, сбрасываю в воду. Когда возвращаю оружие в ножны, из воды вылетает еще одна такая же хреновина. Успеваю пнуть ногой, отбросив назад. Уран отбивает 3 короткие очереди, разнося в клочья еще несколько медуз, оказавшихся впереди. Наконец перехватываю автомат и тоже открывают огонь. Расстреливаю в упор тварь, вылетевшую из воды прямо рядом со мной. Накрываю свинцом еще одну впереди, перекрывая звук очередей. Рявкает дробовик Аннет. Сзади бьет пулемет Рансара. Дико орет Джар, на которого запрыгнула одна из медуз. Уна забрасывает винтовку за спину, переключаясь на меч. Ей нужно лишь прикрывать правый фланг, клинком это делать куда более сподручно. Поначалу атака кажется достаточно опасной, а потом приходит понимание того, что угроза относительно невелика. Да, они выпрыгивают прямо из воды, но для этого требуется подняться к самой поверхности, где твари хорошо видно. Достаточно внимательно следить за озером и успевать стрелять. Те же, что выпрыгивают на каменную дорожку и вовсе движутся медленно, рывками, не больше 1 метра. Странно, я ожидал чего-то куда более серьезного. Единственное но, приходится активно расходовать патроны. Впрочем, как скоро становится ясно, медузам хватает и одиночного попадания. Отдаю команду, и бойцы переключаются на экономичный режим огня. Атака длится недолго, от силы, пару минут. Потом поток выпрыгивающих водных тварей иссякает. Секунд 10 жду, водя стволом автомата и приглядываясь к водной глади. Поворачиваю голову назад. Ранение, слышится хор утверждений, что все в порядке. В них вклинивается хрипящий джар. Мне всю ногу и бок расхерчило. Глянув на меня, добавляет: «Может, я вернусь на берег и там подожду? Зачем я вам? В первую очередь для того, чтобы отправиться вперед, если мне покажется, что там имеется какая-то ловушка. Но говорить вслух я этого не собираюсь. Если хочешь, могу пристрелить тебя на месте. Нет, тогда топай дальше». Экс-лидер лагеря угрюмо вздыхает, а я делаю шаг вперед, до острова, где Уна зафиксировала цель около 3,5 сотен метров. И судя по всему, там находится первый русал. Правда, я ожидал, что это будет нечто с хвостом, как классические русалки. Но судя по тому, что он перемещается по суше, нижние конечности у объекта однозначно имеются. Через 100 метров нас снова атакуют медузы. На этот раз мы готовы, накрываем их свинцом, методично отстреливая водных тварей. Не покидает ощущение, что пока все идет слишком легко. Возможно, дальше встретится более серьезный противник, или русал окажется чем-то неожиданно смертоносным. Но пока я не совсем понимаю, от чего отталкивался биокомпьютер, выстраивая именно такую схему противодействия нашей группе. Разделавшись с очередной партией существ, снова движемся вперед. Вот уже пройдена половина пути, еще 50 метров, остается совсем немного. Делаем еще 2-3 шагов, и за спиной слышится сдавленный стон, сразу после которого плещет вода. Оборачиваюсь. Орлана стоит на одном колене, уперевшись прикладом автомата в камень. Поднимает на меня глаза, в которых плещутся слезы. Пытается выдавить из себя какие-то слова, но без видимого результата. Да какого хрена происходит? Что за странные звуковые волны, которые не действуют на нас, но так жестко отрабатывают по мозгу биокомпьютера? Уна подхватывает ее под руку, пытаясь поднять. На момент кажется, что у нее все получится, но Орлана почти сразу оседает вниз. Твою же дивизию, что с ней дальше делать? Тащить на себе? Несколько секунд раздумываю, потом определяюсь. Рансар, а нет, остаетесь с ней, прикрывайте, остальные, за мной. Меняем порядок движения. Теперь, вторая двойка, Уна и Хар, замыкает Хэч. Один джар по-прежнему пыхтит за спиной, постоянно оглядываясь по сторонам. Проходим 2 метра, и перед глазами внезапно все плывет. Голова стреляет болью. Делаю шаг вперед, и меня ведет в сторону, едва не падаю в воду. Это еще что за дерьмо? Глава 12. Преодолевая слабость в конечностях, оглядываюсь назад. Остальных тоже накрыло. Хар с Уной с трудом сохраняют равновесие, а Хыча вообще шатает из стороны в сторону. Вперед. Это наверняка тварь с острова. Убьем, и все закончится. Стараясь не рухнуть, шагаю дальше. Чем ближе к цели, тем сильнее накрывает нервную систему. Тело водит из стороны в сторону, ноги не желают слушаться, картинка перед глазами расплывается все чаще. Когда до клочка суши остается совсем немного, из воды снова вылетает медуза. Стреляю, но пуля уходит мимо, сложно целиться, когда толком ничего не видишь. Правда, и атакующая меня тварь пролетает мимо, скорее всего из-за того, что меня шатает из стороны в сторону. Приземляется на Урана, и тот сбрасывает ее на землю, после чего давит ногой. Еще несколько раз жму на спусковой крючок, уничтожая другую медузу, выскочившую на камень впереди. Продолжаю стрелять, вгоняя свинец в твари, которые целыми партиями вылетают из-под воды. Одна все-таки добирается до меня. К счастью, попадает на бронежилет, откуда ее сразу срывает Уран. Меняю магазин. В таком состоянии приходится расходовать втрое больше патронов. За спиной кто-то дико орет и плюхается в воду. Оглянувшись, сам едва не валюсь с каменной дорожки, вынужден сделать шаг в сторону, чтобы удержаться. Сука, мозг ведет себя так, Как будто я не с похмелья, а пьян. Так, Унайхар вроде на месте. Хэч тоже. А вот и упавший. Джар, молотящий конечностями по воде и пытающийся что-то крикнуть. Грохочет пулемет урана. Он рассекает медузу клинком, каким-то чудом попадая по цели. Развернувшись, делаю два выстрела, укладывая еще одну водную тварь. Сколько их еще будет? Выдавливаю из себя слова. Уран, давай вперед. Достань, ублюдка. Мгновение робот медлит. Потом срывается с места, быстро удаляясь от нас. Я же снова жму на спусковой крючок, разнося в клочья очередную медузу. Потом опускаюсь на одно колено. Так вести огонь намного удобнее. Выстрел. Еще один. Сразу три в новую цель. Робот уже вылетел на сушу. Скоро все закончится. Кусок полупрозрачной плоти растекается по моему левому бедру, заставив заорать от боли. Сбиваю его ударом приклада и, приставив ствол автомата, разношу на куски выстрелом. Поднимаю оружие, проходясь взглядом по воде, и внезапно чувствую, как давление на голову ослабевает. Выпускаю пулю в медузу, выпрыгнувшую на каменную дорожку. Веду стволом, а через 10 секунд до мозга наконец доходит, что поток целей закончился. Выпрямляюсь, а впереди появляется фигура. В следующее мгновение хрипит рация. Готово, командир, выдвигайтесь. Махнув роботу рукой, оглядываюсь и вжимаю кнопку на устройстве связи. Рансар, что у вас? Как Орлана? Секунда, и слышится хриплый голос техника. Уже лучше. Двигаемся к острову. Дожидаемся отставшую троицу и шагаем дальше. Полностью нас еще не отпустило. Голова трещит, а ноги порой подводит. Но точно стало проще, чем было чуть раньше. На острове нас встречает Уран, который взмахивает рукой, указывая вглубь. Там валяется. Проворный был, но от пулеметной очереди не ушел. Перед тем, как осмотреть труп, проходим вдоль берега, добираясь до второй каменной дорожки, уходящей от острова. На всякий случай оставляю около нее Харасаннет, плюс Рансара с Орланой, которая так полностью и не пришла в себя. С остальными перемещаюсь к центру острова. Вот и труп. Мужик с раздутыми мышцами, на котором из одежды только штаны, прилегающие к телу. Голова несоразмерно большая. На корпусе десятка два пулевых отверстий. Видимо, Уран решили перестраховаться и от души нашпиговал его свинцом. Больше ничего интересного на острове не обнаруживается. Обычный кусок суши, поросший соснами и редким кустарником. Проводим короткое совещание. Основных вопросов всего два. Первый – Орлана. Она все еще чувствует себя не лучшим образом. Могу поспорить, как только приблизимся к следующему острову, ситуация повторится. Придется оставлять бойцов для ее прикрытия. Да и целом, она сильно нас замедлит. Правда, оставить ее тут в одиночестве – не самый лучший вариант. Если те же самые медузы снова пойдут в атаку, то одного ствола не хватит, чтобы отбиться. В итоге решаю, что от основной группы отделится еще Аннет. Вдвоем они смогут держать оборону. Другой вопрос касается тактики. Но тут решение находится очень быстро. Если отталкиваться от нашего опыта, то оптимальным вариантом будет бросок Урана вперед. Он ликвидирует цель, а после этого подтягиваются все остальные. Так будет эффективнее всего. Выделяю пару минут на отдых и обработку ран. Пара тюбиков геля у нас есть. Смазываем пораженные места. Эти медузы не выделяют яд, но зато вовсю сочатся токсичной жидкостью, которая буквально разъедает ткань и плоть. Так что теперь у меня несколько серьезных прорех на левом рукаве. Закончив, выдвигаемся дальше. Первыми снова шагаем мы с Ураном. Потом у нас Харам, а замыкают Рансар и Хэч. До скальной гряды добираемся без особых проблем. Переваливаем через нее, пробираясь по камням. И видим еще одну каменную дорожку, которая ведет к другому острову. В поле зрения только часть озера, со всех сторон заблокированная скалами. Даже здесь система делит местность на сектора. На этот раз отправляем вперед Урана, медленно продвигаясь следом. Робот на максимальной скорости добирается до цели, игнорируя медуз. И скоро мы стоим перед новым трупом русала. Правда, в данном случае, у нас есть сразу три варианта маршрута. От острова отходят три каменные полосы. Выбираю самый очевидный, тот, что ведет дальше к центру локации, где по идее и должна находиться наша основная цель. Переваливаем через еще одну скальную гряду, и Уран снова отправляется вперед. Сценарий повторяется в точности: молниеносный бросок, быстрое уничтожение цели и подтягивание остальной группы. Точно так же преодолеваем следующий кусок озера. Судя по карте, нам осталось пройти всего двух русалов и откроется путь к принцу. после чего задание будет выполнено. Связываюсь с Аннетой Орланой. Обе в норме, с момента нашего ухода, их никто не атаковал. Подозрительной активности замечено тоже не было. Выдвигаемся дальше. Еще одна скальная гряда, новая дорожка из камня и уносящийся вперед уран. Мы осторожно продвигаемся следом, а робот влетает на территорию острова. Ожидаю услышать звуки пулеметных очередей, но оружие почему-то молчит. Вместо этого хрипит рация. Меня пытаются блокировать. Идентифицировать противника не могу. Цели не видно. Остановившись на месте, веду взглядом по окрестностям. Пока никого не видно. Давление на нервную систему тоже умеренное. То ли организм уже привык, то ли на острове кто-то более слабый, чем первый встреченный нами русал. Перехватив автомат, отдаю команду. Вперед, глядите в оба. Шагаю по каменной дорожке, стараясь держаться центра. В быстром темпе проходим треть пути до острова, а нас все еще никто не атакует. Странно, куда исчезли все медузы? Еще немного, за плечами уже половина пути. Рация снова работает, донося слова Урана. Робот заблокирован на острове, если я верно понимаю, угодил в комбинированную ловушку, где надежно застрял. Миную еще несколько метров, и в следующий момент справа слышится плеск воды. Поворачиваю голову. Девушка, обнаженная и умоляюще сложившая ладони, что-то говорит на незнакомом мне языке, но сам тембр вызывает чувство наслаждения, звучит очень красиво. Сдвигаюсь ближе к правому краю дорожки, оказываясь около воды. Неизвестная взмахивает рукой, как будто подзывая к себе. Едва не шагаю вперед, но вовремя сдерживаюсь, впереди озеро. Хотя, может получится доплыть и спасти ее, в стороне звучно плещет вода. Пытаюсь рассмотреть, что там происходит, но боковое зрение практически отсутствует. Все заволокло туманом. Девушка снова взмахивает рукой, и я поднимаю правую ногу. Все-таки надо попробовать доплыть и вытащить ее оттуда. Грохот бьет по ушам, заставляя встряхнуться. Не успеваю осознать, что происходит, как воздух наполняется пронзительным визгом, который давит на мозг. Настолько, что я с трудом поворачиваюсь в сторону источника звука. Правда, сильно это не помогает. Картинка перед глазами расплывается. На том месте, где была девушка, теперь видно только размытое пятно. Стоп, какая, к херам, девушка? Откуда она здесь? Посреди озера, на поверхности воды. До разума медленно доходит суть происходящего, и я поднимаю автомат. Вернее, пробую это сделать. Конечности ватные и не хотят слушаться. Для того, чтобы двинуть ими, приходится приложить колоссальное усилие. Ствол оружия медленно ползет вверх, а по воздуху прокатывается еще одна ударная волна. Сука же, с трудом удерживаюсь на ногах. Рядом звучит автоматная очередь. Но лучше не становится, кто бы ни вел огонь, он промазал. Где гребаный Рансар с его пулеметом? Его экс должен компенсировать проблемы с мышцами рук. Стиснув зубы, упорно поднимаю оружие. Наконец ствол оказывается на одном уровне с размытым пятном впереди. Жму на спусковой крючок. Одиночный выстрел. Еще один. Твою мать, я не переключил режим огня, а сейчас, сделать этого, уже не выйдет. Поэтому, продолжаю выпускать пулю за пулей, отправляя их в цель. Быстро сбиваюсь со счета, сложно сказать, какое именно количество выстрелов уже сделано. В голове возникает мысль о том, что девушка могла переместиться, и я сейчас отправляю свинец в никуда. Но уже через несколько секунд слышу болезненный рев, а мышцы внезапно отпускает, и сразу же сводит судорогой. Из-за чего я заваливаюсь на бок, пытаюсь подняться одновременно с этим, моргая глазами, чтобы восстановить зрение. Когда почти получается, слышу грохот выстрела. Снайперская винтовка, Уна, выпускает еще одну пулю, а потом в мое плечо вцепляется чья-то рука. Брод, прикрой, снова Уна. С ее помощью встаю на колено и вскидываю автомат, пытаясь осмотреться. Зрение все еще не работает в полную силу, но оценить ситуацию уже можно. Первое, метрах в 20 от нас, на воде плавает бесформенная туша. Второе, в воде отчаянно барахтается Хэч, а в нескольких метрах от него, плавает Экс Рансара. На каменной дорожке только мы с Уна и Хар, который отчаянно пытается подняться. Зеленоволосая же оставляет винтовку на камне и прыгает в воду, направляясь к Экс Якудза. Помогает ему добраться до твердой поверхности, после чего разворачивается к технику. Но тот уже начинает двигаться сам, быстро выбравшись на дорожку. Короткая перекличка подтверждает, что серьезных ранений ни у кого нет. Хуже всех удар по мозгам перенес Рансар. Шагнул в воду первым и сразу же отключился. Не будь на нем экзоскелета, который удержал на воде, мы бы не досчитались одного бойца. В отличие от всех остальных, Уна сумела сохранить остатки самообладания. Именно она сделала первый выстрел. Судя по всему, промазала, но позволила мне прийти в себя, как и Хару, который умудрился отбить автоматную очередь в сторону противника. Она же первой очнулась, добив цель из снайперской винтовки. Нервная система напечатанная оказалась более устойчивой к внешним воздействиям. Еще раз бросаю взгляд в сторону громадного куска плоти, который продолжает держаться на плаву. Какая-то оплывшая туша, на которой нельзя разобраться ни рта, ни глаз. Как я мог принять это за девушку? Вернее, не так, каким образом эта тварь сформировала в моей голове нужный образ. Прямое воздействие на разум, но как, что у этой суки внутри? Я бы не отказался удовлетворить любопытство. Но, во-первых, с нами нет специалистов, которые могли бы проанализировать внутренности твари. А во-вторых, на острове все еще ждет Уран, напоминающий о своем существовании по рации. Без препятствий добравшись до суши, обнаруживаем робота увязшим в земле и буквально улепленным многочисленными ветвями, которые тянутся от кустарника. По словам Урана, растения атаковали его почти сразу, и по сути, загнали в зыбучие пески, где он и увяз. Что интересно, нас они не трогают. Либо исчерпались ресурсы, либо активность была обусловлена присутствием противника, которого мы уничтожили. Работаем тесаками, обрубая ветви и избавляя робота от хватки. Потом вытаскиваем его из грязи, используя трос экзоскелета и сам экс в качестве основного тяглового средства. В следующем секторе действуем осторожнее. Отправляем в авангард Урана и Хара, оставив остальных позади. Срабатывает, неизвестная тварь поднимается из воды, как только бойцы оказываются рядом. Самурай впадает в ступор, а вот робот сразу открывает огонь, набивая тушу свинцом. Что интересно, в этот раз мы тоже способны рассмотреть противника, и на всякий случай поддерживаем робота огнем. Заодно получается оценить процесс появления туши, она просто выпрыгивает из-под воды, сразу раздуваясь над поверхностью. Воздействие на мозги, несмотря на расстояние, все равно присутствует, но меня только немного покачивает. Дальше тот самый сектор воды, где стоит красная точка. Взобравшись на скальную гряду, которая отгораживает центр озера, останавливаюсь, оценивая обстановку, ожидаю чего угодно, включая самые безумные варианты, но перед глазами все такая же гладь воды и одинокий остров, к которому ведут четыре каменные дорожки. Уран, Хэч, вперед. Уна, остаешься здесь, прикрывай. Хар, Рансар, будьте готовы вступить, как только потребуется. Пара бойцов удаляется, шагая по камню и приближаясь к острову. Жду, что сейчас всплывет еще одна туша, или сразу несколько. Но вместо этого, нашему авангарду дают спокойно подобраться почти к самой земле. Противодействие начинается в момент, когда до кромки суши остается не больше полусотни метров. Фонтаны воды, раскатывающиеся над поверхностью озера рев и выпрыгивающие из-под воды серые туши. Начинает работать пулемет Урана, а рядом грохает винтовка Уны. Уже ступаю на камень дорожки, когда нервную систему накрывает мощный удар. Едва не отключаюсь, опускаясь на камень. С трудом поднимаюсь, усаживаюсь около скалы так, чтобы опираться спиной на камень. Вжимаю кнопку рации. Уран, твой статус. Внешнее воздействие. Я в порядке, командир. Хэч отключился. Оцениваю обстановку, прикидывая возможные действия. На скальной гряде снова грохает винтовка. Уна продолжает вести огонь. У меня же, сейчас не получается даже толком рассмотреть противника, что вылетает из-под воды. Одно могу сказать точно, это однозначно не медузы. Скорее что-то отчасти напоминающее людей. Как только ублюдки рядом закончатся, поднимай хача и доберись до острова, а потом ликвидируй цель. Отданный приказ попахивает примитивизмом. Но игровая локация уже несколько раз демонстрировала, что робота в своих расчетах она, по сути, не учитывает. Собственно, если бы не он, группа точно понесла бы потери. Достаточно вспомнить первый контакт с противником, когда только Уран сохранил боеспособность. Поэтому я предполагаю, что он и сейчас должен справиться. Тем более, никто из русалов еще не демонстрировал каких-то впечатляющих возможностей в бою. Их специализация – воздействие на нервную систему, а не прямое столкновение. Так и выходит, как только рядом с Ураном прекращают появляться новые противники, Он устремляется к острову, а через пару минут в рации слышится его голос. «Готово. Противник уничтожен. Давление на нервную систему ослабевает, и я поднимаюсь на ноги. Мы справились. Все, что осталось, дождаться получения награды. Тут кое-что странное, Брод. Тебе надо на это взглянуть». Не понимающе скривившись, бросаю взгляд в сторону острова. О чем он говорит? Глава 13. Стоит мне выйти на каменную дорожку, как перед глазами полыхает уведомление. Вы успешно справились с заданием. Вы можете получить у мастера игры 55 золотых марок. Вы получаете право на товарное поощрение. Вы можете получить у мастера игры 124 серебряные марки. Бонусная награда. Товарное поощрение. Вам начислено 180 баллов игрового рейтинга. Вам присвоен дополнительный статус. Боец 1 уровня. Неплохо. Теперь проход через границу мне обеспечен. На ходу запрашиваю статус, который выдали бойцам, не заходившим в первую игровую локацию. Каждому присвоили бойца 2 уровня. То есть их местная пограничная система тоже пропустит. Оказавшись на острове, нахожу взглядом стальную фигуру Урана. Тот замер ближе к центру участка суши, разглядывая что-то в своих руках. Когда приближаюсь, поворачивается ко мне, демонстрируя две пластины в своих руках. Это было у него вместо брони на спине. Я сначала не обратил внимания, но вовремя заметил текст. «Посмотри», протягивает мне два куска металла. Забираю их, пробегаясь взглядом. На одном вырезаны непонятные символы. Вернее, понятно, что это буквы, но язык не разобрать. Второй покрыт надписями на том, который повсеместно используется здесь. Вчитываюсь. Если найдет это, отнесите в лагерь Парца и найдите там Лаур. Если она сдохнет, отыщите Кланка. Пусть скажут Эрзеру, что Санлинг в курсе третьего маршрута. Тут не пройти. Канц, предатель. Вот и первые конкретные данные, которые касаются загадочного Эрзера. Судя по всему, у него тут имелась настоящая централизованная сеть, или имеется. Сложно сказать, что случилось с этим подпольщиком и где он сейчас. Глянув на Урана, протягиваю ему обе пластины. Забери с собой, и валим отсюда, задача выполнена. Робот укладывает куски металла в свой громадный рюкзак. Я же перемещаюсь ближе к трупу, хочется своими глазами посмотреть на мертвого принца русалов. Как быстро выясняется, по сути, это такой же мутант, как и все остальные, только раза в полтора выше и массивнее. Голова одна, набор конечностей тоже стандартный. Тело прикрыто броней, составленное из отдельных пластин. Две таких, как раз и оторвал Уран. На земле валяется топор, видимо, он предназначался для добивания тех, кто каким-то чудом уцелеет после давления на нервную систему и атаки псевдодельфинов, которые едва не утащили в воду Хыча. Вроде все понятно. Очередной напечатанный, который участвовал в сценарии внутри игровой локации. Но с другой стороны, он оставил послание для Эрзера, с указанием отдельных людей, которые замешаны в процессе и могут передать послание, не слишком похоже на человека, который никогда не покидал замкнутой территории. Мысль о том, что это обычный житель сектора, угодивший сюда снаружи, кажется куда более близкой к правде. Еще один непонятный момент, второй язык, откуда он его знает? Причем в достаточном объеме, чтобы продублировать текст. Вырезать символы на металле – задача трудоемкая. Сомневаюсь, что мужик решил заняться этим от нечего делать. Он был уверен, что оставленные записи кому-то пригодятся. Значит, второй алфавит, который мне не разобрать, может читать кто-то еще. Если подумать, то находка вызывает массу вопросов. Одновременно с этим, давая на первое указание на цель, лагерь Парца, где требуется найти некую Лауру или Кланка. Если они еще живы, то выведут нас к Эрзеру, который пока выглядит самым ценным источником информации о происходящем в комплексе. Не знаю, откуда выпался этот мужик и как поднялся, но уверен, знает он на порядок больше меня. Правда, вопросов по его поводу тоже хватает, но с ними можно будет разобраться только, когда мы наконец встретимся лицом к лицу. Возвращаемся назад, соединяясь с Орланой и Аннет. Потом выбираемся за пределы локации, получая монеты у мастера игры. Снова вызываем транспорт и совсем скоро выгружаемся около ворот лагеря. Охрану уже обновили, вход прикрывают два парня, один из которых точно является человеком Линна. Товарное поощрение получаем в процессе ожидания внедорожников, но вскрываем его только сейчас. На этот раз приз радует больше, помимо консерв и одежды, в состав посылки входят запасные автоматные магазины. Видимо, система решила, что мы расходуем слишком дохрена патронов и не мешало бы пополнить боезапас. Собственно, единственное, что себе оставляем, боеприпасы. Остальное всучиваем Арби, который, судя по его лицу, так и не ложился спать. А от торговца получаем подствольные гранатометы. Один закрепляю на своем автомате, второй уходит в распоряжение Хара. Арби здорово удивляется, узнав, что полсотни золотых марок и правда остаются у него. Заверяю мужичка, что если вернемся, то обязательно заберем свои проценты. Пока же, он может свободно использовать эти средства так, как ему покажется правильным. Дальше короткий визит к Линну. У дипломатической вылазки всего одна цель – сообщить, что помощник Джара еще жив и его необходимо прикончить. Плюс, проинформировать о гибели самого экс-лидера. Надо сказать, новый старший воспринимает обе новости спокойно. Внутри, на момент даже возникает подозрение, что он успел переговорить с Ларом, найдя общий язык. Но почти сразу понимаю, что это маловероятно. Скорее, у свежеиспеченного командира имеется готовый план действий. Со всеми задачами разбираемся в максимально быстром темпе, когда раннее утро начинает перерастать в начало полноценного дня. С делами уже покончено и группа готова выдвигаться. Сверившись со временем, окидываю взглядом вымотанных бойцов. 7 часов на сон. Потом выдвигаемся к границе. На этот раз, решаю остановиться на отдых внутри периметра. В одной из гостиниц, которые расположены в центре. Помимо прочего, заведение обеспечивает и охрану. Но в нашем случае, основной фактор безопасности – уран. Сомневаюсь, что кто-то проскочит мимо боевого робота, вооруженного пулеметом. Хар уединяется с Аннет, Рансар с Орланой. Хэч удачно склеивает девушку с рецепцией. Ну а я чувствую внезапно накатившую усталость. Такую, что даже думать ни о чем не хочется. Не говоря уже о том, чтобы делать. Рухнув на кровать в крохотном помещении, несколько минут тупо пялюсь в потолок. Уна, как будто чувствует настроение, молча ложится рядом, ничего не предпринимая. Я же пытаюсь понять, что со мной. Накопившаяся усталость, последствия атаки на нервную систему внутри игровой локации, что-то еще. Зачем мы вообще так рвемся наверх? Да, понятное дело, хочется найти тех, кто за все это отвечает и разделаться с ними. Но вопрос номер один, с какого хера я решил, что кто-то из реальных виновников торжества еще жив? Вопрос номер два, даже если так, что делать после того, как условный он сдохнет? Хар прав. На территории комплекса живет слишком много людей, чтобы можно было просто взять и положить на все с пробором. Наконец, третий номер, что делать, если в итоге ко мне вернется память, но отправиться домой, при этом не выйдет. Я уверен, что родился и вырос совсем в другом месте. Конечно, это может быть ошибкой. В конце концов, никто не гарантирует, что люди, контролирующие комплекс, не могли осуществить тонкую прошивку мозга, заставив так думать. А на самом деле, меня просто создали в биореакторе. Эти версии тоже имеют право на существование. Правда, уровень вероятности, как по мне, не слишком высок. Плюс, при подобном раскладе, создание комплекса и вовсе теряет всякий смысл. Зачем так заморачиваться, если в итоге все сектора будут забиты искусственными людьми? Это, мягко говоря, не слишком логично. Сам не замечаю, как отключаюсь, мысли в голове ворочаются все медленнее и в конце концов я проваливаюсь в сон. Прихожу в себя от движения рядом, Уна поднимается с кровати, шагая в импровизированную ванную комнату. Я же разворачиваю интерфейс, оценивая прошедшее время. Прошло как раз почти 7 часов, еще немного и около двери появился бы Уран, чьей задачей было поднять меня первым. Дождавшись возвращения девушки, тоже шагаю в ванную, а спустя 20 минут... Мы уже покидаем лагерь, еще через столько же, выгружаемся около ряда металлических столбов, на которых смонтированы сферы наблюдения. На этот раз сразу рванем в лагерь и объясним, что с нами лучше не связываться. Поворачиваюсь к Хычу и отрицательно качаю головой, только разведка и сбор данных. Если получится, то без проникновения на территорию самого лагеря, потом игровая локация, отдых и рывок к границе. Рядом с сомнением вздыхает Хар. Не факт, что одной задачи будет достаточно, Бротнада. Тут он прав, на мой взгляд, нам тоже потребуется посетить, как минимум 2 игровые территории. Но в этом секторе, сложно быть в чем-то уверенным. Особенно, если учитывать, как лихорадит биокомпьютер при нашем попадании в любую локацию. Кстати говоря, Почему бы не попробовать установить контакт? Сферы наблюдения ведь здесь есть. Делаю шаг вперед, останавливаясь напротив одной из камер. Говорит инспектор второго ранга, Брод. Требую немедленного контакта с управляющим сектора, либо тем, кто занимается руководством территории вместо него. Какое-то время жду, оглядываясь по сторонам. Поняв, что реакции не будет, с сожалением цокаю языком. Потом взмахиваю правой рукой. Вперед. Оружие держать наготове. Дойдя до тонкой металлической полосы, которая тянется по земле, разделяя две игровые зоны, на мгновение притормаживаю. Дальше идет точно такая же дорога. Визуально, никакой разницы нет. Если бы не одно «но», при пересечении границы без нужного социального статуса, по твою голову прилетят дроны. Либо местные получат задание, с щедрой оплатой за твою подтвержденную гибель. Перехватив автомат, делаю шаг вперед. Секунда, и я уже на другой стороне границы. Справа, почти сразу появляется фигура Урана. Робот тоже идет в авангарде. Еще несколько мгновений, и весь отряд оказывается на территории новой игровой зоны. Оглядываюсь по сторонам, а перед глазами внезапно появляется уведомление. Поздравляем с переходом в новую игровую зону. Обращаем ваше внимание, что в случае возвращения назад, ваш уровень будет снижен на 3 ступени. Обращаем ваше внимание, что в случае разглашения критично важной информации, ваш уровень может быть понижен. Обращаем ваше внимание, что в случае нарушения правил, вы понесете наказание. Первый пункт понятен и прост. Вернешься назад, лишишься 3 уровней своего социального статуса. Но вот оставшиеся 2, несколько напрягают. О какой информации речь? Что именно и кому нельзя разглашать? А правила? Нигде нет ни указаний, ни хотя бы намека на то, где с ними можно ознакомиться. Качнув головой, забираюсь в интерфейс и заказываю внедорожники. Есть соблазн немедленно рвануть к одной из 2 локаций, которые сейчас свободны. Но что-то подсказывает, перед этим стоит наведаться в лагерь, чтобы представлять себе общий расклад. Транспорт обеспечиваем точно так же, как и раньше, вызываем бронированные внедорожники при помощи интерфейса. Параллельно с этим, изучаю окрестности, прикидывая, куда лучше всего двинуть, когда закончим с делами. Всего, в нашем распоряжении, 11 игровых локаций, в 5 из которых, мы можем спокойно завалиться. Но с их описанием ситуация точно такая же, никакой конкретики. Только минимально допустимый статус, с которым тебе выставит задачу. Выбираясь из автомобиля перед воротами, ловлю на себе удивленные взгляды охранников. А когда из внедорожника выкарабкивается Уран, на их лицах и вовсе появляется самое настоящее изумление. Пройдясь по ним взглядом, выбирая того, что кажется самым адекватным, и шагнув к нему, озвучиваю вопрос, с кем можно поболтать, чтобы получить информацию. Не бесплатно, само собой.